Проблемы, которые приходилось решать молодому Микояну, были исключительно сложными. Северный Кавказ еще недавно служил ареной жестоких боев гражданской войны. Отдельные отряды казаков и горцев еще скрывались в горах Кавказа. И все же в условиях НЭПа Северный Кавказ быстро оправлялся от разрухи и становился снова житницей страны. Микоян весьма решительно требовал сближения с крестьянством и казачеством. В станицах сохранялся казачий быт, одежда, поощрялись даже военные учения, джигитовка, спортивные упражнения. Под лозунгом «сделать казачество опорой советской власти» эти формирования включались в состав территориальных частей Красной Армии. Крайком разрешил не только горцам, но и казакам носить холодное оружие. Было сохранено станичное управление и общий станичный бюджет. Во многих выступлениях Микоян призывал коммунистов не разрушать церквей и мечетей и не ссориться с крестьянами и казаками на почве религии. Хотя богатые крестьяне и крупные торговцы были лишены избирательных прав, Микоян требовал соблюдения предоставленных им в рамках НЭПа экономических прав. Для прекращения партизанской борьбы в крае несколько раз объявлялась амнистия. Были приняты меры для развития курортов, минеральных вод и на Черноморском побережье. Все это создало Микояну репутацию умелого и опытного администратора и партийного руководителя. Он сблизился со Сталиным и выступал неизменно на его стороне в борьбе с так называемой левой оппозицией. Сталину нравились энергия Микояна, его кавказское происхождение и полная лояльность. Еще в 1922 году Сталин, ставший генеральным секретарем ЦК партии, продолжал поручать Микояну некоторые деликатные миссии, связанные с внутрипартийной борьбой. На объединенном пленуме ЦК ВКПБ в июле 1926 года вместе с Орджоникидзе, Кировым, Андреевым и Кагановичем Микоян был избран кандидатом в члены Политбюро. Народный комиссар торговли и снабжения СССР. В августе 1926 года один из лидеров так называемой левой оппозиции, Каменев, был освобожден от поста наркома внешней и внутренней торговли и назначен послом в Италию. Новым народным комиссаром торговли, неожиданно для многих, был назначен 30-летний Микоян. Самый молодой в составе Политбюро, он стал и самым молодым наркомом СССР. Микоян работал в наркомторге много и напряженно. Было время НЭПа. Не прошло и 5 лет с тех пор, как Ленин назвал торговлю тем главным звеном, за которое должна ухватиться партия большевиков, чтобы вытянуть всю сложную цепь социалистического строительства. Именно Ленин выдвинул тогда лозунг «учиться торговать», столь неожиданный для многих большевиков, еще недавно снявших военную форму. Положение в области торговли в 1926-27 годах было исключительно сложным из-за недостатка промышленных товаров и связанных с этим трудностей в хлебозаготовках. Микоян решительно выступал тогда за экономические средства разрешения кризиса и против каких-либо чрезвычайных мер в отношении единоличников и кулачества, предлагаемых левыми. На 15-м съезде ВКПБ Микоян заявил, что из создавшегося кризиса нужно выйти наиболее безболезненным образом. Он предложил получить нужный городу хлеб путем переброски товаров из города в деревню, даже за счет временного на несколько месяцев оголения городских рынков с тем, чтобы добиться хлеба у крестьянства. «Если мы этого поворота не произведем, — предупредил Микоян, — то мы будем иметь чрезвычайные трудности, которые отзовутся на всем хозяйстве». Но Сталин не прислушался к голосу Микояна и других более умеренных членов руководства.